Как это оказалось легко. То, что защита будет отложена, уже не вопрос. Но это полдела. Теперь все зависит от сердца этой Рахильки. Такая жалкая лежала в постели после операции. Она ходила смотреть специально, что легкой подушки бы хватило ей на морду. Но это был бы перебор. Пусть сердце само по себе разорвется. У этих прошлых дам, вскормленных гуманистическими идеями, оно, как правило, слабое. Сейчас она думала, смыться ли ей из Москвы, будто ее тут и не было, или бояться нечего. Она ведь, собрав все документы для Москвы, допреж уехала как бы ставить маме памятник. У мамы ведь тоже износилось сердце. Но не от интеллигентской дури, а от тяжелой метлы. Туда-сюда, туда-сюда. Шкреп-шкреп, шкреп-шкреп. Выскребалась. В Москве в переходе она купила черный гипюровый платочек, узелок тугонько под подбородок. Ну, сама печаль горе. Самое то для могилы. Но Дита крутилась возле больницы. Попросила девчоночку, что пришла навестить кого-то, положить розы в газете в такую-то палату. «У меня не кстати пошли сопли», — объяснила она девчонке. «Лучше не идти от греха подальше». А подруга, что лежит, просила эту газету. На ней, под косыночкой, был белый парик под мадам Лавальер. Самый дешевый, можно сказать, из пакли. И темные очки в пол лица. Ведь она по первости сама хотела войти в палату, но вовремя скумекала, что это совсем дурной вариант, даже если она не зайдет в палату, а засунет презент в дверную ручку. А если дверь будет открыта? А если в палате кто-то будет? Нет, нужен был чужой человек от подруги. Лучшие подарки дарят именно они, давно замечено. Поэтому в библиотеке Дита спокойно села за работу, написанную Рахилью, в которой она вкряпала заметки Володе. Традиционный элегический тон исследования Рахили просто взрывался Володиной нервностью, и сшивать эти несшиваемые концы было для Диты сплошной радостью. Получалось, им обоим она была нужна, со своим умением сплести кружево из чужого опыта и непрожитой неумелой страсти, из глубокого понимания и бесшабашности мыслей по случаю. «Ай да Дита! Ай да молодец!» — восхищалась она собой. Это будет не работа, а бомба. Открывая как бы заново Чехова, она напоследок так хлопнет по нему дверью, что ему ничего не останется, как еще раз попросить шампанского и сказать «Их штербе». И по-русски, по-чеховски тихо добавить «Теперь уже насовсем, дамы». Навела справки, без частных была в коме. Кома давно занимала Диту, как и сонная артерия. Пребывание не в тех, не в всех предполагало возможность неких новых постижений. Если этого нет, то в коме как явлении жизни нет никакого смысла. А кома считается жизнью. А если она все-таки смерть? Сорван с грядки недозрелый помидор. Он живой или мертвый? Мертвый, если сравнить со срезанным цветком. Но помидор лежит на подоконнике и дозревает, доходит до кондиции. Жизни или смерти? Мы вгрызаемся зубами в брызжущий соком плод. Мы съели живое или мертвое? Человек в коме. Он кто? Помидор для дозревания или сломанный цветок? Или он в медленном темном переходе к завершению пути? Ах, какая жалость! Человека в коме не поставишь в вазу, чтобы насмотреться сушеных лепестков, и не положишь на подоконник, чтобы, наоборот, увидеть дозревание. Дите было весело думать эти абсолютно сумасшедшие мысли. Некоторые она записывала. Мало ли. Кто знает, в каком состоянии создавали свой великий бред Гоголь и Достоевский. Может, это тоже вид пребывания в коме, ее творческая разновидность.